вальс начался. И, значит, он подскочил ко мне, и так лихо, значит, и мы с ним, он первый раз повернул, и меня он выронил. И я за него не удержалась, и он скользнул по мне, и я растянулась на паркете, а там такой пол натирали, просто ух. Здравствуйте, меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, родившиеся в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. В одном из первых выпусков цикла уже выходили воспоминания Веры Владимировны Нечаевой. Она рассказывала о том, как в 20-е годы был устроен быт в огромной коммунальной квартире на Софийской набережной в Москве. А в этом выпуске ее воспоминания об эвакуации. Летом 41-го года Вера Владимировна собиралась поступать в Бауманский институт. Когда началась война, она забрала документы и в октябре 41-го года эвакуировалась в Свердловск. Уезжала она вместе с бабушкой, дядей и тетей, с которыми росла, а тетю даже называла мамой. Приехав в Свердловск, Вера Владимировна решила поступить в институт там. Интервью я записала в марте 2015 года. Я поступила очень быстро и очень легко, и очень хорошо сдала экзамены в Уральский индустриальный институт УИИ имени Кирова на механический факультет. Учеба началась с того, что нас отправили в колхоз. Там уже снег лежал вовсю, тем более в Свердловске. И мы там из-под снега выковыривали свеклу какую-то. Ничего не было, даже перчаток не было. Мы были замотаны, как все равно пленные немцы. Полотенца, какие-то тряпки какие-то. Потом началась учеба. Уральский индустриальный институт – это огромный-огромный институт. Это огромное здание. Кусок отрезали, левое крыло. Туда эвакуировалась военно-воздушная академия имени Жуковского. Правая сторона была отведена для нас. Весь нижний этаж были какие-то заводы, на которых мы тоже работали. Значит, работа такая была. Вот наша группа работает, например, месяц в таком-то цехе. Я работала. Цех назывался штамповочный. Там мины делали. Не делали, а собирали мины. Надо было вот в мину вставить забойник, что ли, или не знаю что. И он у нее не влезал, у девочки. Гуслицер такая, Нелька у нас была из нашей группы. Она, значит, делала, никак-никак. Она взяла и повернула другой стороной, да вот так вот и ук, мину так и ударила. Мина оторванула. Кое-какие там были раны, ну, там их перевязали, завязали, помазали, а она ослепла на всю жизнь. Она ничего не видела на оба глаза. Вот над гой какой. Собственно, благодаря тому, что академия появилась, я и вышла замуж именно вот за военного. У них был, конечно, военный режим, их никуда не пускали, но пускали на вечера к нам. И мы там знакомились уж и танцевали. Должна сказать, что пока я была в Свердловске и шла война, танцы процветали. То есть мы как сумасшедшие, и я тоже, как сумасшедшие все танцевали. Везде, даже в оперету. Мы в оперету ходили, потому что там выдавали в этом буфете, не помню, как это называется, какой-то химически приготовленный субстрат для мороженого. А его в таких вот баночках разливали, но очередь. Вот уже антракт кончился, уже началось там действие, а все стоят. И еще танцы во время антракта. Вот представляете, там радиол, что ли, заводили, и мы пошли танцевать. И танцуем, и танцуем. Танго, фокстрот. Риорита в основном и утомленное солнце. Утомленное солнце, да. Это танго, а риорита – это фокстрот. Вальсы не все умели танцевать, но вальс тоже запускали. Я танцевала вальс очень хорошо. И один раз такой Ванька Малков, наш председатель месткома всего института, он, значит, любил со мной танцевать. Но я легкая, во-первых, танцую хорошо, и он тоже хорошо. Но он на меня никаких видов не имел, я ему не нужна была, у него там девочка была. Вальс начался. И, значит, он подскочил ко мне, и так лихо, значит, и мы с ним, он первый раз повернул, и меня он выронил. И я за него не удержалась, и он скользнул по мне, и я растянулась на паркете, а там такой пол натирали, просто ух, там такой паркет был в этом вестибюле, где мы танцевали. И я, самое главное, что у меня платье, извините, задралось. Я потом рыдала. Мне говорят, да ну и ладно, никто не видел. Да как не видел? Вот комбинацию видели мою. Раньше комбинации носили. Потом моего дядю забрали, Виктора, забрали на войну. А мамочка моя просто-напросто бросила нас с бабушкой и уехала к своему любовнику. У нее давно был любовник, я его видела. Мы с ней ходили в какой-то музей там. Он мне подарил 24 цветных карандаша. Это просто было «О!». А он работал в штабе, и там они рисовали этими карандашами. Это Кахенор был, знаменитый немецкие карандаши. И я потом всем показывала, все прямо удивлялись, откуда же такие карандаши? Ну вот, говорю, подарили мне. Кто? Ну, говорю, так, подарили. А я уже хитрая была. Я уже никому не говорила ничего. Ну, в общем, она уехала. Потом, значит, я сижу в этом Свердловске, учусь в поте лица. А бабушка-то у меня хуже и хуже. И бабушка у меня, в конце концов, умирает. И, в общем-то, знакомых нет никого. Ну, помогли. Это вот наркомат этот Черметовский. Они там гроб сделали, они машину дали, они рабочих дали. Но не дали мне, кто будет копать. В общем, это был апрель, 11 апреля. Вот я наняла за 4 буханки хлеба. Буханка хлеба 400 рублей. Их четверо, 4 буханки. Но где их взять? Я же их не могу купить. И потом одна соседка из этой Софийской набережной, она работала в столовой, и она отоварила. То есть она взяла по бабушкиной карточке, мне ее не отобрали у меня. Она умерла 11-го, видите, сколько осталось до конца месяца. В общем, выкопали все, бабушку я похоронила, вот и осталась одна. Вера Владимировна вернулась в Москву в 43-м году, а в 44-м вышла замуж за студента военной академии, с которым познакомилась в Свердловске. Перевестись из Уральского индустриального института в Бауманский ей не удалось. Она поступила в пединститут и всю жизнь работала учителем русского языка и литературы. Над выпуском работали звукорежиссеры Наталья и Антон Зачесовы, редактор Ира Калитеевская, фактчекер Михаил Трунин, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков и композитор Виктор Давыдов.